Около 2 лет Сенат был лишен своего исконного помещения для собраний. Курия Гостилия сгорела, и никто не выражал желания ее восстановить. Государственная казна едва справлялась с оплатой текущих счетов. По традиции, за это дело должен был взяться какой-нибудь большой человек, но ни один такой человек инициативы не проявлял, включая Помпея Великого, которого, казалось, совершенно не волновало бедственное положение почтенных отцов. «Вы всегда можете воспользоваться курией Помпея», — сказал он. «Как это типично для него!» — взорвался Гай Марцелл старший, ковыляя к Марсову полю и каменному театру Помпея в первый день марта. «Он заставляет Сенат проводить все свои многолюдные заседания в здании, которое он возвел, когда никто в нем не нуждался. Очень типично!» «Еще одно принуждение в своем роде», — сказал Катон, мчавшийся вперед с такой скоростью, что Гай Марцелл-старший с трудом поспевал за ним. «Куда мы так гонимся, Катон? В марте фасции у Павла, а он вечно опаздывает. Вот поэтому он такой размазня». Комплекс, который Помпей построил на Марсовом поле, неподалеку от цирка Фламиния, был более чем внушителен. Просторный каменный театр мог вместить 5000 зрителей и подавлял прихотливо разбросанные строения, существовавшие здесь намного дольше его. А храм Венеры Победоносной, возведенный над амфитеатром, говорил о предусмотрительности Помпея. Лицедейство, по мнению множества моралистов, дурно влияло на людей и их нравы, и потому еще 5 лет назад все театральные представления проводились во временных деревянных сооружениях. Но храм Венеры превращал то, что считалось бы полупристойным, в нечто, целиком отвечающее «мос мажорум». К театру примыкал большой перистиль, окруженный сотней колонн с каннелюрами и олиповатыми коринфскими капителями, которые приобрел в Греции еще Сулла. Синие, с густой позолотой колонны, на фоне красных, сплошь покрытых фресками стен, производили диковатые впечатления. Как, впрочем, и сад, изобиловавший фонтанами, мраморными рыбами и всяческими чудищами. Денег во все это было вложено явно больше, чем вкуса. Но Помпей на том не остановился. В дальнем конце перистиля он воздвиг курию и провел в ней необходимые обряды, чтобы там мог собираться сенат. Курия была очень удобна и в плане напоминала сгоревшую. Та курия представляла собой прямоугольное помещение, обнесенное по 3 сторонам ярусами, сбегавшими к возвышению, где восседали курульные магистраты. Верхний ярус занимали заднескамеечники, сенаторы 2-го разряда, недостаточно знатные, чтобы избираться на должности и не имевшие права участвовать в прениях, ибо за ними не числилось ни воинских, ни каких-либо иных заслуг. 2 средних яруса вмещали сенаторов, некогда занимавших не очень высокие, но ответственные посты. Это были плебейские трибуны, квесторы, эдилы, отмеченные наградами храбрецы. 2 нижних яруса предназначались для бывших курульных эдилов, преторов, консулов, цензоров, имевших гораздо больше пространства, чтобы распушить перышки, чем их коллеги, сидевшие выше. Старая курия Гостилия внутри была мрачной. Ярусы из необработанного туфа, стены, покрашенные грязно-коричневой краской, с грубыми красными завитушками и неровными полосами. Курульное возвышение устилал тот же туф. Центральное пространство между 2 скамьями ярусов покрыто мрамором в черно-белую клетку, таким старым, что он стал тусклым и совершенно потерял вид. В отличие от этой античной простоты, Курия Помпея была целиком выполнена из цветного мрамора. Стены пурпурные, между позолоченными пилястрами выложен причудливый узор из плиток розового мрамора. Верхний ярус облицован коричневым мрамором, средние — желтым, нижние — кремовым, а курульное возвышение — нумидийским, мерцающим голубым. Проходы вымощены мозаикой в виде алых и белых кругов. Все это залито светом, поступающим через высокие фонарные окна. Каждая схвачена золоченой решеткой и опирается на широкий карниз. Многие, входя в помещение, фыркали при виде этой безудержной показухи. Но на самом деле людей оскорбляла не пышность. Оскорбляла статуя, стоявшая позади курульного возвышения. Высеченная в натуральную, чтобы не гневить богов, величину, она изображала Помпея в дни его первого консульства. Стройного, крепкого, 36-летнего, с копной золотистых волос и с ясными голубыми глазами на простом, круглом и явно не римском лице. Скульптор был выбран лучший, как и художник, искусно раскрасивший статую. Кожа, глаза, волосы имели естественный вид. Настоящей казалась и темно-бордовая обувь с консульскими серповидными пряжками. Только тога и видимая часть туники были исполнены в новой манере. На них пошел отлично отполированный мрамор, в основном белый и частично пурпурный в необходимых местах. Поскольку статую водрузили на постамент высотой в 4 фута, Помпей Великий давлел над всеми, самодовольный, невыносимо высокомерный. Почти все 400 сенаторов, присутствующих в Риме, пришли в Курию Помпея на это долгожданное заседание в мартовские календы. В некоторой степени Гай Марцелл старший был прав, считая, что Помпей хотел заставить сенат собраться в его курии, потому что сенат игнорировал существование этой курии, пока его собственное любимое помещение не сгорело. Но Марцелл старший не захотел пойти в своих рассуждениях немного дальше и признать тот факт, что в эти дни сенату просто негде было бы собраться в полном составе, кроме как здесь, вне священных границ Рима. А это означало, что проводившееся здесь заседание мог посещать и Помпей, не теряя своего губернаторства в обеих Испаниях. Этими провинциями управляли верные ему люди, а сам он, будучи также куратором по заготовке зерна, имел возможность жить возле Рима и свободно передвигаться по всей Италии, что обычно запрещалось губернаторам провинций. Рассвет только-только начинал разгораться над Эсквилином, однако сенаторов в саду Перистиля уже было много. В ожидании появления собравшего сенат магистрата Луция Эмилия Липида Павла, они собирались в небольшие группы, объединенные одинаковыми политическими взглядами, и оживленно переговаривались, несмотря на столь ранний час. Заседание обещало стать памятным, и потому на Марсово поле явились даже самые недисциплинированные из почтенных отцов. Всегда приятно полюбоваться на свержение идола, а в том, что сегодня Цезарь, народный идол, будет повержен, практически никто не сомневался. Лидеры Бони стояли у дверей Курии. Катон, Агенобарб, Метел Сципион, Марк Марцелл, младший консул прошлого года, Аппий Клавдий, Летул Спинтер, Гай Марцелл старший, младший консул этого года. Гай Марцелл младший, предполагаемый консул на будущий год. Фауст Сулла, Брут и 2 плебейских трибуна. «Великий, великий день!» — пролаял по обыкновению хрипло Катон. «Цезарю конец!» — улыбнулся Луций Домиций Агенобарб. «Его будут поддерживать», — неуверенно осмелился вставить Брут. «Я вижу Луция Пизона, Филиппа, Липида, Ватию и Саврика, Мессалу Руфа и Рабирия Постума. У них уверенный вид». «Лузга, отребье!» — презрительно изрек Марк Марцелл. «Но кто знает, как заднескамеечники поведут себя, когда дело дойдет до голосования», — с некоторым напряжением произнес Аппий Клавдий. Он находился под следствием за вымогательство, и ему было несколько не по себе. «Большинство из них будет голосовать за нас, а не за Цезаря», — надменно процедил Метелл Сципион. В этот момент появились ликторы, за ними шествовал старший консул Павел. Он вошел в курию, сенаторы устремились следом в сопровождении слуг, несших складные стулья, а также писцов, нанятых теми, кто пожелал иметь дословную запись хода этого исторического собрания. Произнесли молитвы, принесли жертвы, знаки посчитали благоприятными. Сенаторы сели на свои стулья, курульные магистраты опустились в свои кресла из слоновой кости на бело-голубом мраморном возвышении под сенью статуи Помпея Великого. Помпея, который сидел на нижнем ярусе слева от возвышения, одетый в тогу с пурпурной полосой и со слабой улыбкой смотрел прямо в лицо своей статуи, наслаждаясь иронией происходящего. Какой это будет восхитительный день! О, его ждет замечательный, восхитительный день! Наконец-то из-под ног единственного человека, способного встать вровень с ним, будет выбита почва. И это при полном невмешательстве Помпея Магна. Никто не может ткнуть в него пальцем и обвинить в сговоре с целью расправиться с Цезарем. Все произойдет без него. Ему ничего не придется делать, только молча присутствовать на заседании. Естественно, он будет голосовать за лишение Цезаря губернаторских полномочий. Но точно так же проголосуют практически все. Выступать он не станет, даже если его попросят. Бонни сами найдут, что сказать. Павел, у которого были фасции на весь март, сидел в своем курульном кресле чуть впереди Гая Марцелла. За ним устроились 8 преторов и 2 курульных эдила. А внизу, прямо под курульным возвышением, стояла очень длинная, прочная, хорошо отполированная скамья. Там помещались 10 плебейских трибунов, избранных простым римским людом для защиты своих интересов, а главное — для того, чтобы ставить аристократов на место. По крайней мере, так было на заре основания Римской Республики. В те времена патриции целиком контролировали сенат, а также суды, центуриатное собрание и вообще все сферы общественной жизни. Но это продолжалось недолго. Рим не хотел новых царей. Плебс стал стремительно богатеть и потянулся к власти. Поединок умов длился 100 лет. Патрициат боролся, но терял силы. И в результате плебеи получили право на 1 консульский пост, на половину мест в коллегии понтификов, на официальные причисления к знати плебейских экспреторов и на организацию коллегии плебейских трибунов, дававших клятву защищать интересы своих избирателей даже ценой собственной жизни. Прошли 100 лет, и роль плебейских трибунов переменилась. Постепенно плебейское собрание, то есть группа римских граждан, узурпировала львиную долю законотворчества и перешло от ограничения власти патрициата к защите интересов всадников-коммерсантов, которые сформировали ядро плебейского собрания и стали все жестче контролировать политику Сената. Затем стал появляться особый вид плебейских трибунов, таких как братья Тиберий и Гай Симпронии Гракхи, которые использовали свое положение и плебейское собрание для того, чтобы отнять часть власти у плебса и патрициата и наделить ею низшие слои римского общества. Оба поплатились за это, оба умерли страшной смертью, но память о них не умерла. Их эстафету подхватили другие, правда, с другими целями и идеалами. Гай Марий, Сатурнин, Марк Ливий Друс, Сульпиций, Авл Габиний, Тит Лабиен, Публий Ватиний, Публий Клодий и Гай Трибоний. В Габинии, Лабиене, Ватинии и Трибонии новые веяния проявились особенно четко. Каждый из них ориентировался на определенную политическую фигуру. Габиний и Лабиен — на Помпея, Ватиний и Трибоний — на Цезаря. Почти 5 веков практики плебейского трибуната обрели кратковременное воплощение в десятки людей, не имевших права на ликторов и сидевших в простых белых тогах на длинной деревянной скамье. 8 из них до избрания уже несколько лет терлись в Сенате, 2 стали сенаторами только сейчас, и 9 из 10 были никем, людьми, чьи имена и лица сотрутся в памяти римлян сразу же по окончании срока их службы. Но Гай Скрибоний Курион был отнюдь не таков. Он, как президент коллегии, занимал место в центре скамейки. Этот плебейский трибун с мальчишечьим веснушчатым лицом и непокорной шевелюрой ярко-рыжих волос был полон огромной энергии и энтузиазма. Блестящий оратор, известный своими консервативными взглядами, Курион был одним из самых ярых противников Цезаря в год его консульства, хотя тогда был слишком молод для Сената. Но казалось, микропрадикального экстремизма, свойственного всем плебейским трибунам, проник и в него. Некоторые из его законопроектов, мягко говоря, удивляли. Сначала он попытался провести закон о предоставлении полномочий проконсула новому куратору римских дорог. Многие подозрительные бони посчитали это намерением дать возможность Цезарю занять другую, если и не военную, то все же командную должность. Затем Курион, как понтифик, рьяно принялся убеждать коллегию понтификов вставить в год еще 22 дня в конце февраля, что отодвинуло бы наступление мартовских календ на весьма значительный для Цезаря срок. Неудачу с дорожным законом Курион воспринял спокойно. Однако за Мерцедоний ревностно бился, и когда ему все-таки отказали, пришел в дикую ярость. Эта реакция подвигла Целия написать в Киликию своему приятелю Цицерону, что Курион, по его мнению, куплен, и куплен никем иным, как Цезарем. К счастью, эта догадка никого больше не осенила, по крайней мере настолько, чтобы отнестись к ней всерьез, так что в этот знаменательный день Курион посиживал на своем месте в позе, показывающей, что происходящее его мало интересует. Раз уж плебейским трибунам заткнули рты декретом, запрещающим им накладывать вето на ключевые вопросы повестки, то и ждать от них нечего, — говорил его вид. Павел объявил о закрытии заседания и поручил вести его Гаю Клавдию Марцеллу-старшему,